Глава 26. Камаэля? Кровь Камаэля? Моя кровь? Из-за стресса и критического перенапряжения логическая цепочка выстраивалась медленнее обычного. Но даже в таком полубезрассудном состоянии смогла понять. Камаэль — это я. Я Камаэль. Это мой дар, моя магия. Осознание этого накатило неожиданно и так сильно, что даже не поняла, что делать с этими данными. Но размышления и знакомство с даром пришлось отложить на потом, потому что прямо сейчас на меня идет настоящий Носферату с занесенным для удара кинжалом, и как отбиваться от него в связанном состоянии я просто не представляла. Неужели все? Неужели моя жизнь закончится так глупо в лапах ночной твари? В отчаянии я забила крыльями, затрепыхалась, как пойманная в селки птица. Сейчас это сравнение как никогда верное. Свежепроявленные крылья заныли. Очевидно, они пока не готовы к такой нагрузке. И, вероятно, прежде чем поднять меня в воздух, тоже должны потренироваться. Но этого не случится, если я сейчас погибну. Только вариантов спасения все еще не придумала. Мне оставалось только дергаться и беспомощно хлопать крыльями, глядя, как приближается мой палач. Он остановился прямо передо мной, явно наслаждаясь моими страданиями. Но я не отвела взгляд и не доставила ему дополнительного удовольствия, взглянув прямо в черноту его хищных глаз. Пусть знает, пусть видит, я не сломлена. Даже не знаю, откуда во мне эта смелость. Возможно, она была во мне всегда, как часть дара. А теперь, когда он прорезался, таким яростным способом только усилилась. Кажется, это вывело Носферату из себя. «Думаешь, храбрость поможет тебе, Камаэль?» — спросил он, скалясь. «Если она хоть немного попортит тебе настроение, то да», — процедила я сквозь зубы и с изумлением и даже легким испугом обнаружила, что мой голос стал какой-то гулкий, похожий на трубное эхо. Носферату инстинктивно отпрянул, но тут же вернулся на место, будто устыдился собственных опасений. В памяти всплыл отрывок из фолианта, где говорится, что естественными врагами Носферату являются Камаэли. «Мне кажется, или кровосос меня боится?» Почему-то стало смешно. Сейчас, связанная по рукам и ногам, ослабленная после трансформации и проявления дара в окружении упырей, я испытала острое желание засмеяться в лицо этому кровососу, засмеяться в лицо страху. Что я и сделала. Такой издевки он не выдержал. И в следующий момент я ощутила сильный удар по щеке. Он был действительно сильным. И, наверное, если бы не внезапно обретенная сила, челюсть оказалась бы сломанной. Но я лишь почувствовала солоноватый привкус на губах, что почему-то только вызвало во мне злую радость. «Так ты боишься Камаэлей, что связал хрупкую девчонку, да еще и дружков позвал для поддержки?» Сплюнув и усмехаясь, спросила я. И без того черные глаза Носферату почернели окончательно. Белок заполнился тьмой, а его костлявые пальцы до хруста сжали рукоять кинжала. «Вы небесные твари!» — буквально прошипел он. «Вы не заслужили такого обожания, которое вам все дарят. Что в вас такого? Крылья? Так я отрежу тебе их!» Носферату потянулся к моему левому крылу, а я с ужасом осознала, он ведь не остановится, он выполнит угрозу. Когда его пальцы прикоснулись к моим перьям, по поляне вдруг прокатился такой раскатистый звук, что я на несколько мгновений оглохла. Если бы не путы и монолитный камень, к которому я привязана, меня бы точно снесло к деревьям, потому что именно это и случилось с частью кровососов и самим Носферату. Звук повторился. Я зажмурилась, пряча глаза от веток и пыли. В поднявшемся вое послышались крики кровососов и отборная ругань их главаря, который безуспешно пытался что-то им приказать. Когда, наконец, осмелилась разлепить веки, на другом краю поляны увидела Джека с гитарой наперевес и с какими-то ошалевшими глазами. Моей первой реакцией была радость. Я не одна, хоть кто-то сможет помочь. Потом в голове мелькнули картинки, где он с феей Агавой, и снова захотелось как следует влепить ему по лицу. Следующей эмоцией пришел страх. Он один, а кровососов целая толпа. «Джек!» — в конце концов выкрикнула я, не придумав ничего лучше. «Осторожнее!» Он уже со всех ног бежал ко мне, время от времени ударяя по струнам, от которых разлетаются мощные звуковые волны, сносящие назад все, что под них попадает. «Как ты меня нашел?» — выдохнула я, когда он оказался рядом. Джек принялся развязывать путы, но они оказались слишком туго затянуты. «Долбанный Диез!» — выругался он и завертел головой. «Нужно что-то острое!» Наши взгляды одновременно упали в траву, где в багровом свете красного агносиса блестит кинжал. Джек метнулся к нему. Я хотела уже с облегчением выдохнуть. «Наконец-то я выберусь отсюда! Наконец-то кто-то пришел мне на помощь!» Но только он оказался возле кинжала, из темноты на него налетела массивная тень, в которой я узнала Носферату. Я закричала. Тварь снесла барда и повалила на спину. Его боевая гитара отлетела в сторону, а до кинжала он так и не успел добраться. Во мне все похолодело. Мой спаситель стал жертвой, пытаясь мне помочь. Завязалась драка. В полумраке я видела, как они катаются по траве, и, судя по всему, бард уступал Носферату в силе, что неудивительно. Кровососы невероятно мощные, и противостоять им может только очень опытный маг. Или взрослый Камаэль, которым я пока не являюсь. Но, кажется, Носферату тоже не успел схватить кинжал, и теперь они борются, попеременно пытаясь до него дотянуться. «Зря ты пришел сюда, адепт!» — прохрипел кровосос. И я услышала глухой удар. Джека приложили кулаком. «Диез тебе вза!» — донесся сдавленный голос барда и оборвался на хрипе, а я с ужасом догадалась, что кровосос его душит. Тварь просто играет с ним. Носферату мог уже два раза его прикончить. Видимо, так он мстит, думая, что если бард пришел меня спасать, значит, между нами что-то есть, и любая боль барду автоматически боль мне. Не знаю, насколько это правда, но из моего горла слова вырвались сами собой, причем уже знакомым, гулким, эхоподобным голосом. «Тварь уродская! Отпусти его, слышишь? Ты гадина, гниломордая!» Не знаю, на что я рассчитывала, возможно, на то, что он прекратит и, поджав хвост, убежит за северные границы. Наивная. Носферату действительно перестал мучить Джека и действительно поднялся. Но когда развернулся, то с хищным и голодным оскалом направился прямиком ко мне. Страха я уже не ощущала. Попросту уже нечем было бояться. Наверное, все клетки, которые за него отвечают, просто устали. Я решительно и обреченно смотрела, как он движется, словно хищник на охоте, и только могла растопыривать крылья, как новорожденный цыпленок. К этому моменту остальные кровососы тоже очухались и стали окружать поле боя, все сильнее сужая кольцо. «Пташка осмелела!» — прохрипел Носферату. «Тем ярче будет твоя кровь, которую мы пустим через обряд. Она позволит нам выйти на свет, а твой дружок станет отличной закуской к празднику. А ты станешь отличным перегноем!» Раздалось за его спиной, и я с надеждой услышала голос Джека. «Значит, он в сознании и не ранен». Гитарной волной кровососа снова отшвырнуло. Бард кинулся ко мне и встал рядом, выставив своего шестиструнного самурая так, чтобы звуковая волна охватывала как можно больше упырей. Вытерев кровь, с разбитой брови он произнес, сплевывая в траву. «Врежем рог в этой дыре!» А потом ударил по струнам. Не могу сказать, что это была какая-то красивая музыка, но магическая волна атаки от нее получилась довольно эффективной. Кровососы отлетали к деревьям, падали, снова вставали и опять шли на нас. Носферату носился по кругу, пытаясь найти брешь и подступиться к нам. Но Джек вовремя успевал ударить магией, иногда попадая, и главу упырей тоже откидывало во тьму. Не знаю, сколько это продолжалось, Джек бледнел, глаза запали, под ними пролегли темные круги, а сам он сутулился, но продолжал бить по струнам. «Мы так долго не протянем», — наконец выдохнул он, — Их слишком много, моей силы недостаточно. Я простонала. Джек так и не успел меня отвязать. Он будто прочел мои мысли. Я не могу отвлечься на веревке. Стоит отвернуться, твари нас разорвут. Ситуация безвыходная. Неужели мы так и останемся здесь, в глубине колдорского леса, в лапах жаждущей власти кровососов? Я ничего не могу сделать, ничем не могу помочь. Но сложить лапки и сгинуть — это слишком. Пусть хотя бы один попытается. Я проговорила. «Джек, ты можешь прорваться к тропе и уйти. Они вряд ли будут преследовать. А даже если будут, одному у тебя есть шанс». Он посмотрел на меня, как на рехнувшуюся. «Да сейчас!» — огрызнулся он, в очередной раз ударяя по струнам. «Я сюда за тобой 2 часа ломился по лесу. Чуть не одурел. Я тебя не брошу!» Меня вдруг очень не вовремя накрыло праведным гневом. Я съязвила. «И чего ты вдруг решил за мной идти?» «Не поняла? Кажется, с Агавой ты проводил время вполне неплохо». Удар Джека по струнам последовал такой силы, что даже у меня загудели внутренние органы. Продолжая наигрывать какой-то динамичный риф, он рявкнул. «Ты совсем дура, да? А может, совсем?» В тон ему оскалилась я. «Не понимаешь?» «Нет». Барт зло зашипел и с бешеной скоростью прошелся пальцами по ладам, одновременно дергая струны так, что музыка получилась какой-то очень панковской. Магический панк-рок в очередной раз опрокинул красноглазых, голодных вурдалаков, еще немного отсрочив наш конец. «Для особо одаренных!» — зло проговорил Джек, продолжая шпарить на гитаре что-то безумное. «Я Барт, понимаешь, Барт! Это моя суть, свойства и магия. Девушки сами ко мне липнут, а моя первостепенная задача — нести людям счастье и радость». «Кажется, счастьем и радостью ты ее одарил очень щедро», — продолжала язвить, при этом наблюдая за Носферату, который пошел по большой дуге, заходя слева. «Джек, там!» Барт резко развернулся, посылая волну магии туда, куда помчался Носферату. И, к счастью, в этот раз музыка успела. Тварь скрылась в темноте. «Да нет у меня с ней ничего!» Запальчиво выдохнул он. «У меня сотни десятков поклонниц. Думаешь, я со всеми сплю?» «Да». «Долбанный Диез! Разве нет?» Внутри меня все клокотало и от безвыходной ситуации с вампирами, и с разбором полетов, которые я устроила, совершенно не в состоянии остановиться, хотя прекрасно понимаю, как это глупо, когда обе наши жизни буквально на волоске. «Ну, блин!» — неуверенно бросил Джек. «Не со всеми?» Меня снова накрыло бешенством. Я рванулась всем телом, крылья как-то сами собой дернулись, задев Джека. Тот споткнулся на месте. «Что и требовалось доказать!» — выкрикнула я. Что сделала, я поняла слишком поздно. Когда с левой стороны на Барда напрыгнул на Носферату еще несколько кровососов, скрыв его под собой. Заминки от моего тычка крылом хватило, чтобы эти твари пробили брешь в звуковой защите и напали. Мой крик был ужасным. Я слышала его, будто находясь не в теле, а где-то в стороне. Но все равно вопль оказался жутким, отчаянным и похожим на звук поломанной трубы. Меня заколотило. С леденящей в венах кровью я смотрела, как твари напрыгивают на место, где только что стоял Джек. Куча растет, а у меня внутри все с каждой секундой сжимается. Он умрет. Он сейчас умрет из-за моего толчка крылом. А потом и я. Не знаю, откуда у меня взялись силы, не знаю, что вообще произошло, потому что в какой-то момент пружинка, которая все сильнее и сильнее закручивалась во мне, вдруг распрямилась. Меня выгнуло дугой, как сквозь толщу воды я услышала, как что-то рвется, и по освободившимся рукам и ногам поняла — это путы, их больше нет. Кровососы разом обернулись на меня. Опьяненные, скорой победой, они начисто лишились страха. В глазах только неутолимая жажда и голод. И когда они ринулись на меня, я бросилась навстречу. Удар был сильным. Кажется, он вышиб из меня все остатки силы, которая возникла во мне так неожиданно, несмотря на то, что я лишь новорожденная. Но этого хватило, чтобы разбить кучу тварей и накрыть собой Джека. Он лежал подо мной теплый и все еще дышал, А это давало надежду. Сейчас меня совсем не смущала моя полуобнаженность. Я только сильнее его обняла и укрылась крыльями. И это было больно, когда кровососы стали падать на меня, как камни в горах, все сильнее придавливая к земле. Придавливая нас обоих. Они хрипели, рвались внутрь, царапали кожу, впивались острыми, как бритвы, клыками в незащищенные места. А таких на моем теле много. Но я не издала ни звука. Боль обжигала, проникала глубже, и все равно я молчала, не желая доставить даже капли удовольствия этим тварям. Носферату хотел мирового господства, но у него ничего не получится, если не будет меня, моей крови. А я сейчас погребена под грудой тел его приспешников и слышу, как он снаружи отчаянно ревет, откидывая их в стороны и пытаясь прорваться ко мне. Какая ирония! Слуги так хотели моей крови, что ослушались господина. И все же, как бы сильно ни было мое обновленное тело, обилие ран, давление и постепенная нехватка кислорода делали свое дело. Сознание медленно начало отключаться. Что будет дальше? Об этом я не хочу думать. Может, если я останусь так лежать, они не доберутся до Джека? Безумный Барт бросился спасать меня в колдорский лес совсем один. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал. Жаль только, что, похоже, это никогда будет очень коротким. Дышать становилось все труднее, а боль от ран невыносимее. Кровососы с каким-то фанатичным безумием впивались в меня, а я стремительно слабела. Наверное, это конец. Все. Что ж, не так плохо все сложилось. Я попала в магическую академию, выяснила, что не какая-то там заморашка из провинции, а настоящий Камаэль, очень редкое создание. Правда, это мне уже не пригодится, но все равно хоть что-то. Жаль, только не смогла найти маму. Остается только зажмуриться и забыться. Я закрыла глаза, приготовившись к финалу. В этот момент воздух затрещал, давление резко исчезло, какая-то невероятная сила — разом смела с меня и Джека всю гору кровососов. А когда я с огромным усилием смогла поднять голову, увидела Эрмалеона. Он выглядел странно. Полностью в плотно прилегающих серебристых латах, с белыми волосами ниже пояса. Лоб перехвачен обручем, в середине которого небольшой синий камень. Глаза горят белым, в ладонях вертятся по ослепительному энергетическому шару. На вид он расслаблен, но только мне заметно. Эльф в полной боевой готовности. Стоит только листочку упасть, атакует. По бокам его свита. Две эльфийки, тоже, закованные в лад и с магическими сгустками в руках голубого цвета. За ними целый отряд одинаковых, как на подбор эльфов, с обнаженными мерцающими мечами, готовыми по одному взмаху ладони напасть. Эрмалеон скользнул по мне взглядом. Показалось, в нем мелькнуло что-то вроде сочувствия и, кажется, восхищения. Потом что-то опять произошло. Послышалось рычание, Носферату ринулся на эльфа, как обезумевший. Я на себе испытала силу главы кровососов и сейчас не на шутку испугалась за эльфов. Если еще и адепты пострадают из-за меня, это будет полный конец. «Бегите!» — попыталась предупредить я, но получилось только пошевелить губами. В бессильном отчаянии я наблюдала, как клыкастая смерть несется на эльфов, которые с завидным спокойствием стоят и даже не двигаются. Что они делают? Зачем еще и они пришли сюда, чтобы погибнуть? Как глупо, как бессмысленно. Они должны бежать. Почему они не бегут? К Носферату теперь присоединились остальные его приспешники — и сейчас на остроухих мчится целая армада тварей, от которых самое правильное действие — бежать. Я так и не поняла, почему Эрмалеон с какой-то досадой покачал головой. В следующий момент его правая ладонь метнулась вперед. Через секунду то же самое сделала левая. С них сорвались слепящие шары, сорвались и с треском пронеслись по воздуху, врезавшись прямо в грудь Носферату. Того отшвырнуло на своих же, те попадали, как кегли, а по воздуху растекся запах горелой плоти. Глава кровососов зашевелился, пытаясь встать, но подоспевшие эльфы с мечами не дали ему этого сделать, как и остальным упырям. Эрмалион произнес ровным и безупречным тоном. «Носферату первого уровня, член потустороннего конклава и глава когорты вампирских послушников, а также послушников упырей, вы арестованы за попытку совершить государственный переворот и пропаганду идей мирового господства. Также вы обвиняетесь в распространении идей неравенства среди магических созданий и попытку несанкционированного обряда перехода магии, в том числе в нападении на абитуриентку и адепта Академии Бекелови. При задержании вы оказали сопротивление, что будет учтено при вынесении вердикта. Вы можете хранить молчание. Уведите его и всех причастных». После этих слов я отключилась.